Глава 19. Почему надо видеть красоту, или что такое хорошо, и что такое плохо? Дети, два брата, писали в озеро. В прекрасное Женевское озеро. Стоя на пирсе, спускали трусы и направляли струи мочи буквально на головы проплывающих мимо купальщиков. Кругом были люди, и никто не сделал им замечания. Мне очень хотелось, но я плохо говорила по-французски. К тому же рядом был отец пацанов, демонстрировавший равнодушие к происходящему. А западные каноны предполагают невмешательство других взрослых, если рядом есть близкие родственники. Я расстроилась. Дети видели в чистейшем прекрасном озере не природную красоту, а что-то вторичное, сточную яму. Они делали это не стесняясь, специально, нарочито демонстрируя свое похренистическое отношение ко всему вокруг, собственную крутость и безнаказанность. Вы скажете, что братья просто баловались, они же дети? Ну, не знаю. Как-то мой муж вспоминал о своем нежирном, с точки зрения материального благополучия, детстве. В Центральном Тульском парке отдыха были тогда чудесные клумбы с разными цветами. Никто никогда не топтал эти цветы, даже отпетые хулиганы. И уж тем более не писал на них, потому что клумбы были красивыми. «Красоту и совершенство нельзя замарать. Только сам замараешься и как бы упростишься. Мы, дети, это знали», — считал он. Сейчас эпоха упрощений. Можно предположить, что эпизод с писающими французскими мальчиками символизирует эпоху. Но ведь мы эволюционируем. Не случайно рождается такое количество талантливых детей Индиго, и в мир приходят новые прорывные технологии и изобретения. Во всяком случае, хочется верить, что это так. И красота все равно победит.